Я с трудом успевала за ним по коридору. Брель говорил на ходу. «Цепелма, ты не должна выходить за пределы школы». «В смысле, вообще? А к родителям в воскресенье?» «Вообще. Позвонишь, предупредишь, что в эти выходные не придешь. Ничего страшного». «Господин главный оракул». «Еще ты не должна общаться с незнакомцами. Хотя доступ в школу, конечно, ограничат, но все же...» «Господин Брель, а скажите...» «Не бери ни у кого никаких угощений, конфет, пирожных. Что вы там, девочки, любите? Постарайся всегда быть у всех на виду. В классе, в комнате со своими соседками». «Между прочим, и Далия, и эта Галина были на виду у всего храма», молча возразила я спине оракула. «Нет, лучше тебя везде будут сопровождать охранники». «Что, и в туалет тоже?» «Сергей, это только на несколько дней. Думаю, после большого пророчества все наладится и... И нас перестанут убивать?» «Бац!» Я врезалась в резко остановившегося оракула. «Кажется, это становится моей постоянной привычкой. Скверный и травмоопасный». Хотя в этот раз Брель даже не охнул. «Что?» — негромко спросил он. «Что ты сказала?» Мы стояли вплотную, но никто из нас и не подумал отступить. Я вглядывалась в лицо оракула. Жаль все-таки, что коридоры школы так темны. «Вы правда думаете, что нас с Юлькой хотят убить?» Глубокий вздох. Оракул неожиданно вскинул руки и прижал меня к себе. Так сильно, что я и шевельнуться не могла. Пробормотал мне в затылок. «Нет, не тебя. Только не тебя». Девчонки обалдело выслушали отрывистое указание Бреля о моем новом распорядке дня. Долго пожирали глазами отиравшихся в коридоре охранников. Те вполголоса обсуждали меры безопасности. Наконец, взрослые разошлись, и мы остались втроем. «Ну?» — грозно вопросила Сара, упирая руки в боки. Ну, я и вывалила на головы соседок все дурацкие и страшные события последних дней. Мне, кстати, никто не велел соблюдать секретность. Девчонки, на удивление, даже и не моргнули при известии, что я стала истинной. Наверное, давно сложили дважды два. Мои индивидуальные уроки в классе предсказаний, ежедневные визиты ГГО и получили верный результат. Оля, подперев обеими руками голову, глазела на меня. «Значит, ты будешь участвовать в большом пророчестве?» «Ну, — отозвалась я убита, — придется теперь, раз Галина умерла. Раз ее убили!» «Сара! — прикрикнула Ольга. — Брель же сказал, что это только подозрение». «Да, а как в жаровню попали все эти препараты?» «Ну, мало ли». «Вот именно, что мало, и понятно для чего». «Что мы им такого сделали?» Я свернулась клубком, обнимая подушку. «Кому истины на хвост наступили?» «Наверняка это какой-нибудь маньяк», — объявила Кольчужная. «Кто-то из Пифи ему предсказал не то, что он хотел. Или, ну, допустим, он влюбился в Далию, а она ему отказала. И он ее отравил, а потом загоревал и начал убивать остальных. И теперь он не остановится, пока не убьет вас всех». «Ну, спасибо», — мрачно сказала я. Ольга таращила на нас и без того громадные голубые глазищи. «Вы что, не понимаете? Просто кто-то очень хочет, чтобы большое пророчество не состоялось». «В смысле? Зачем это?» «Между прочим, несмотря на свой коровий вид, Иванова — мозговой центр нашей комнаты. Сара всегда брызжет идеями. Я ее с энтузиазмом поддерживаю. А Ольга раз, два, распрепарирует их на блюдечке, и мы сдуваемся. Тут два варианта. Либо хотят доказать, что власти без Пифи распрекрасно обходятся, либо кто-то опасается результата пророчества». «А чего его опасаться? Еще неизвестно, какое оно будет». «Ты чем слушала?» «А чего?» «А того. Цепелма будет искать ответ, какой ей прикажут. Так ведь, Цепелма?» Я уныло кивнула в подушку. «Ну, они крутят. Типа это все равно будет пророчество. Ну, в принципе, да. А если что не так, президент разгонит школы и вообще все порушит. Так я поняла». «Вот козел», — сказала Сара. И мы охотно согласились. «А какое предсказание это ему нужно? Про что вопрос? Хоть намекнули?» Я поколебалась. Были у меня догадки, но жуткие. Ну их. Неа, попробую, мадам, вызнай что-то. А вот если... медленно начала кольчужная. Цепелма послушается. Там еще кто. Сама мадам скажет, что требуется. А вдруг кто-то из пифий не согласится? И... их-то и убивают, подхватила Ольга. Обе в нетерпении уставились на меня. Мадам ничего про несогласных не говорила? Главный разговаривал с Далией и ее оракулом. Они сразу не ответили. Обещали подумать. Ну, наверное, там с мадам посовещаться. И что? Сказал, что больше с Далией не виделся. Ну вот. Ерунда, перебила Ольга. Он же главный оракул. Он не будет так рисковать. Ой, риску там. Сыпануть что-нибудь в жаровню. Кто ее проверяет? Или вообще кого послать? Вон у него сколько охранников. Я села, переводя взгляд с одной азартно спорящих подруг на другую, сказала тоненьким голосом. «Вы что? Вы что, думаете, это сам Бриль?» Девочки смолкли. «Да ну, ерунда», — подумав, сказала Сара. «Нет, не ерунда», — теперь уже возразила разгорячившаяся Оля. «Вы много видели таких молодых главных?» «Ни разу. И что?» А то, что Бриль — ставленник президента и будет поддерживать его до конца. Если президента переизберут на второй срок, его заслуг-то уж не забудут. Мы помолчали, обдумывая версию так и эдак. Несмотря на то, что Бриль — мой оракул, и, в общем-то, ничего противного в нем нет, я не могла сходу отмести подозрения. «И думаешь, весь сегодняшний переполох для отвода глаз?» Идея до того поглянулась Ольге, что она перестала, как обычно, сомневаться и анализировать. «Давайте подумаем, кому еще это может быть выгодно?» — предложила я. «Может, это вообще работа пифий?» «С чего это?» «Ну, может, кто-то из обычных пифий завидует истинам?» Теперь уже девчонкам не понравилась моя версия. Я поглядела на их кислые лица и поспешила добавить, ради справедливости. Или какая-нибудь истинная решила извести всех остальных. Типа, должен остаться только один. «Ну да, ты еще скажи, что это наша мадам», — скептично подхватила Сара. «А кто больше всех болеет о сохранении школы и самого института пророчеств?» И мы хором замолкли. «Уж кто и подходит для роли злодейки, так это наша главная. С ее-то змеиным взглядом, железной волей и фанатичной преданностью школе». «Ну, мы вообще», — жалобно сказала кольчужная, — «вообще с ума сошли. Как она может убивать собственных учениц?» «Ну, не знаю», — уже вяло возразила Ольга. «Может, все-таки это кто-то со стороны? Экстремисты там какие-нибудь? Те, кто против пророчеств? Или какие-нибудь враги президента? Как будто у нашего президента вообще есть друзья». Мы уже устали, хотя время от времени кто-нибудь подавал бессвязную реплику, не ради общего расследования, а отвечая своим собственным мыслям. Последнее, что выдала Ольга в темноте комнаты, было произнесенное ясным и четким голосом. «Но кто бы это ни был, Цепелму все равно хотят убить». «И тебе большое спасибо», — пробормотала я в подушку. Девочки уже спали или делали вид. Я тоже старалась дышать потихоньку. Даже им я не сказала, почему главный оракул просто не должен быть главным подозреваемым. Ведь не могла же я, в конце концов, обниматься с убийцей. Если, конечно, это можно назвать объятиями. Во всяком случае, впервые, кроме отца, меня прижимал к себе взрослый мужчина. Но у отца нет такого умопомрачительного парфюма и таких твердых мышц. И вообще... Бриль меня поцеловал, кажется. Если можно считать настоящим поцелуем то, что он уткнулся губами в мою макушку. По привычке я и на следующий день притащилась в класс предсказаний. Наверное, по той же привычке там по-прежнему отирались Елизавета и Матвей. Меня даже не спросили, с чего это я вдруг прогуливаю занятия. Я присела на площадку, поболтала ногами и почувствовала, что, пожалуй, уже соскучилась. По негромкому голосу и одеколону оракула, по предвкушению азарту погружения, по пропасти полету транса. Вот значит, что такое яд предсказания. А что же тогда чувствуют пифии, которые перестают пророчествовать, на которых просто нет уже спроса? Я взглянула на Елизавету. Если наша директриса хоть иногда практикует транс для президента, то наставница явно нет. Ну, разве что тайно, в своей комнате в крыле преподавателей. Угу, отвечая на чей-нибудь вопрос об очередном повышении оклада. Елизавета, ломая пальцы, говорила необычно бессвязно. «Если школу закроют... Боже мой! Что нам делать, Матвей? Что делать?» Оракул строгал очередную деревяшку. Отозвался беспечно. «Что-что? Пойдем мы с тобой, Лиза, на пенсию. Давно уже пора. Купим домик на берегу речки, рыбку будем ловить. Не помрем с голоду, не бойся». «Ах, боже мой, ты все шутишь! А как я смогу без всего этого? Как? А что же будет делать она? Она ведь всю жизнь положила!» «Она, видимо, наша мадам...» Щурясь, Матвей проверял грани своего изделия. «Каждый из живущих положил жизнь на что-либо. Справится наша директриса, не с таким справлялась. Ну, а если... и с этим справиться. Не волнуйся. В любом случае она тебя не бросит». «Как ты можешь быть таким спокойным? А эти безответственные девчонки, как они могли? Им же все объяснили, что случится со школой, со всеми нами в случае отказа. Нет, стоят на своем». Матвей опустил деревяшку на колени. Сказал негромко. «Теперь не стоят». «Что?» «Говорю, теперь не стоят. Некоторые лежат. В морге». Елизавета часто мигала. Белки ее облекло голубых глаз покраснели от расширившихся сосудов. Я поняла, наконец, о ком говорят. О погибших пифиях. Девчонки. Одной из умерших, убитых, было уже полвека. Хотя, если наставница-ровесница главной, то они вполне могли и казаться несмышленышами. Елизавета схватилась за мгновенно покрасневший нос, потом за грудь, сцепила скрюченные пальцы. «Ты что, думаешь, мне их не жалко? Они же все мои выпускницы. А Далия самая... Боже ты мой!» Сгорбившись, она пошла мелкими неровными шагами из класса. Матвей долго смотрел на свою деревяшку. Лишь когда вновь взялся за ножик, сказал мне. «Брель говорит, ничего они в твоей жаровне не нашли. Ложная тревога». Я пару раз мотнула ногой. «Ну да, нафиг я кому-то нужна». «И что, охрана снята? Я могу пойти погулять?» «Сиди уж», — буркнул оракул. «Здоровее будешь». «Матвей, а вот чтобы составлять смеси для транса, какое образование нужно? Вы же проходите прикладную химию, травоведение. А еще что? Медицинское высшее. Есть специальная госконтора. Хотя многие по старинке предпочитают частные руки. Вон к нашей Елизавете выпускницы до сих пор обращаются. И оракул тоже может? Ну, если получит такой сертификат». Матвей глянул из-под лобья. «Если ты думаешь, что отравитель Сергей, выкинь из головы». «Почему? Ведь кто-то же это проделывает?» «Если только это не одна большая и глупая случайность». «Уж точно не одна. Далее. Теперь Галина. А может, еще раньше были? Матвей, были?» Матвей закряхтел. «Кто ж теперь проверит?» «Матвей, я проверю. А ты задай мне вопрос». «Что? Ну все равно же, кто задает вопрос? Хоть мой оракул, хоть другой вопрошающий. Давай проведем транс-следствие». Палочка сломалась в ручищах Матвея. Он с досадой отбросил половинки. «Цепелма, да ты рехнулась». «В смысле? Мы не разыскиваем преступников. Для этого есть полиция. Ну почему нет? Что тут такого? Мы им просто поможем. Нет! Я аж пригнулась. Так на меня Матвей никогда не орал. Наставник большими стремительными шагами удрал из класса от дальнейших расспросов и уговоров. «Ну и подумаешь», — сказала я в вязкой тишине класса. «А я вот возьму и предложу Брелю». «Любопытно», — сказал главный государственный оракул. Он сидел напротив меня, задумчиво постукивая пальцами по подлокотникам кресла. И он пришел сегодня, хотя сам же запретил транс. Наверное, у всех нас появилась одинаковая привычка ежедневно тусоваться в классе предсказаний. Я осторожно разглядывала его. По детективам убийца должен быть вне всяких подозрений. Так вот, Брель выглядел вне. Спокойный, уверенный, властный. Хотя и без выпячивания этой своей власти. «В твоем предложении, Цепелма, по сути, нет ничего нового. Во все времена предсказателей привлекали для отправления правосудия в спорных случаях. Да и сейчас такое изредка случается, только, конечно, не афишируется». «А вот если, — загорелась я, — кто-то из изобличенных пифиями преступников узнал об этом и решил отомстить?» «Наши следователи отрабатывают и эту версию. Но запомни, Цепелма, все-таки мы не подменяем собой государственные службы, следственные органы, интернет и поисковые системы. Мы лишь предлагаем людям варианты будущего». «То есть мы не будем?» «Мы не будем». «Ну вот, раз в жизни предложила что-то дельное, и тут обломили. А чего Матвей на меня так психанул?» Тут Брель улыбнулся. Ну, то есть, как всегда, шевельнул краешками губ. «У вашего наставника очень богатая биография, о которой он предпочитает не распространяться. Но так как он включен в историю оракулов, которую мы изучаем в школе оракулов, что, трудно поверить, так вот, в молодости он со своей пифией, а вашей директрисой, участвовал в изобличении серийного убийцы. Пророчество стало для следствия и суда решающим фактором. Обвиняемого, который так и не признался, приговорили к смертной казни». «Ого!» Брель сделал паузу. «А через пару лет один из заключенных написал признание, что это он похищал и убивал детей. 17 эпизодов с точным указанием времени, места и способов». «Уф!» Брель кивнул. «Печально». «Вот так». Нас разбудили рано утром, такими ударищами в дверь, что та хлипкая жалобно затрещала. Меня подбросило с кровати. Ольга сидела напротив, прижав к груди руки и испуганно тараща глаза. Сара, схватив простынь, деловито наматывала ее на себя, наподобие тоги. «Открывать?» — спросила тихо. Я замотала головой. Сердце просто выскакивало из груди. «Кто там?» — крикнула Сара. Удары стихли. «Это Брель», — глухо отозвались из-за двери. «Девушки, Цепелма с вами? Откройте, пожалуйста». Сара щелкнула замком. Рукой отодвинув ее в сторону, оракул шагнул в комнату. За его спиной в коридоре маячили два шкафа. Ольга пискнула и укуталась одеялом. Брель махом оказался возле моей кровати, схватил меня за локоть, поднимая. «Вставай, поехали. Захвати с собой все необходимое на день-два. Поторапливайся же, Цепелма». «Господин главный оракул», — вежливо сказала Сара от двери, «если бы вы дали Цепелме одеться...» Брель опомнился, окинул меня взглядом, и лицо его дрогнуло в кривоватой усмешке. Разжал пальцы. «Да, конечно. У тебя есть 5 минут. 10 от силы. Здравствуйте, девушки». Ольга только глазами хлопала. Вежливая, да нельзя кольчужная, сказала: «Доброе утро, господин главный оракул». Брель вышел, и Сара прикрыла за ним дверь. прижалась к ней спиной. Девчонки смотрели на меня. Я постояла возле тумбочки, потом подошла и выглянула в окно. Внизу никого не было, а высоты я не боюсь. Вдоль всего здания школы на уровне третьего этажа шел бортик, а над запасным выходом есть бетонный козырек. Спрыгну. Можно еще добраться до пристройки спортивного зала, но рискованно, со стороны площади меня кто-нибудь заметит. «Я с ним никуда не поеду», — тихо сказала я. «Сейчас», — сказала Сара и нырнула в санузел. Зашумела вода душа. Я торопливо одевалась. В цивильное. Сара притащила из душа мою зубную пасту и щетку. «Так, с собой запасные майку, трусики, носки, паспорт». «Вы с ума сошли», — шепотом сказала Оля. «Симку смени», — напутствовала Сара. «Или вообще мобильником не пользуйся. Я видела фильм, они по спутнику могут тебя вычислить. Тут вот у меня от стипендии осталось. Потом вернешь». Сунула в карман рюкзака сложенные пополам бумажки. «Вы что, рехнулись?» «К родителям не ходи. Там тебя в первую очередь будут искать». «А куда тогда?» Сара, высунув голову в окно, огляделась. Доложила. «Чисто». «Вот телефон и адрес», — вдруг совершенно спокойно сказала Ольга. Она стояла рядом со мной в своей розовой кружевной ночнушке, протягивая какую-то бумажку. «Это мой друг. Он тебе поможет». «Спасибо». Ольга стянула через голову золотую цепочку с подвеской, подаренную родителями на 16 лет. «Сдашь в ломбард, если что». «Ой, спасибо, девчонки». Мы чуть ли не впервые за все годы в школе обнялись. Я полезла за окно. Встала на карниз. Пятки кроссовок свисали. Последний раз взглянула на встревоженные лица соседок. «Пока». И услышала, как в дверь постучали. Еще вежливо. «Ну сейчас!» — раздраженно крикнула кольчужная. «Прямо душ девушке нельзя принять. Сейчас скажу, чтобы поторопилась». Я отцепилась от подоконника. Идти оказалось труднее, чем я думала. Местами бортик оказался разрушен, местами мокрый от дождя, прошедшего ночью и невысушенного ветром. Хорошо, хоть окна по случаю раннего утра были еще закрыты и задернуты шторами. А то бы мое продвижение вдоль здания школы сопровождалось: «Доброе утро, Цепелма! Как там погодка снаружи?» Я с сомнением разглядывала козырек над запасным выходом. Он казался очень древним. Кое-где в трещинах даже проросли чахлые кустики. Ну ладно, промахнуться невозможно, а медлить опасно. Еще через пару минут дверь в нашу комнату просто выбьют. Приземлившись на козырек, я огляделась. Задний двор был совершенно пуст. Уцепилась за край и, повиснув на мгновение, спрыгнула вниз. Прямо в объятия главного оракула. «Дурочка!» — гневно сказал он, силой встряхнув меня за плечи. «Господи, какая же ты дурочка!» И, стиснув мою руку, поволок за собой. «Еще какая дура! Надо было бежать через крышу спортзала!» Девчонки продержались не 10, а целых 20 минут. Когда начали выбивать дверь, забаррикадировали ее кроватями и тумбочками. А сообразительный главный оракул понесся за мной на улицу. Мы ввалились в класс предсказаний. Я увидела обращенные к нам лица наставников. «Ну, раз вся школа стоит на ушах, значит, к нам заявился главный оракул собственной персоной», — хладнокровно произнесла мадам. Ее взгляд скользнул нам за спину. «Это еще что?» Я оглянулась. Вслед за нами двое амбалов ввели Синельникову. Рядом с ними Юлька выглядела совсем крохотной и перепуганной. «Что это такое, я вас спрашиваю?» — повысила голос мадам. Встретилась глазами с Брелем и вдруг резко вздохнула. Медленно, опираясь руками о подлокотники, опустилась на сиденье. «Кто на этот раз?» — спросил Матвей через паузу. «Ирина с Андреем. Автомобильная авария. Оба скончались на месте», — бесцветно доложил оракул. «Так что, госпожа директриса, вам придется объяснить Юле, какая честь и обязанность ей предстоят». «Честь», — сказала я сквозь зубы. Брель покосился. Моей руки он так и не выпустил, только перехватил повыше. «Вы, Матвей, Юлия и Цепелма, заранее, то есть немедленно, выезжаете в охраняемый объект, где и будете ждать часа большого пророчества. Все необходимое вам предоставят на базе. Прошу на выход». «Лиза», — сказала мадам. Та даже не моргнула. Как стояла, вперив взгляд в стену при известии о новых погибших, так и застыла. «Остаешься за меня. Все занятия, кроме предсказаний, по расписанию. Напомни повару, что у Ищенко с младшего курса день рождения. Пусть не забудет про пирог. Юля, Цепелма, идемте». Синельникова подбежала в припрыжку, уцепилась за протянутую руку мадам. Но главный оракул не подумал отпустить меня. Наоборот, сжал пальцы сильнее. Да он так мне руку скоро просто ампутирует. «Прошу прощения, госпожа директриса, но вы, все четверо, поедете порознь. Так безопаснее, не правда ли?» «И Цепелму, конечно, доставите лично вы». «Конечно». «И насколько я могу вам доверять, господин оракул?» «А я вам, госпожа Пифия». Их взгляды скрестились. Мадам пожала плечами, бросив на ходу «Увидимся, надеюсь», вышла из класса. Тоскливо оглянувшись на Елизавету, Юлька под конвоем отправилась следом. Матвей с почти насмешливым поклоном махнул рукой. «После вас, господин оракул. Смотри, Серега, поосторожней там». «И ты тоже, Матвей», — отрывисто сказал тот и потащил меня к двери. В коридоре под охраной маялись мои полуодетые соседки. При виде меня лица девчонок вытянулись. Я едва успела развести руками, вернее, свободной рукой. Мол, так вот получилось. Как оракул уже проволок меня мимо. Бросил на ходу с досадой. «Оставьте девочек в покое. За мной». Машина была другая. Не та, на которой я уже ездила. Сколько их, служебных, у главного оракула? Может, как трусиков, неделек, на каждый день? Это была серебристой, приземистой, похожей на ракету. И такой же скоростной, наверное. Эх, прокачусь. Мы уселись на заднее сиденье. Брель глянул на переминавшегося рядом телохранителя. «В чем дело, Виктор?» «Господин главный оракул», — смущенно произнес тот. «Ух ты, он, оказывается, говорить умеет. Может, подождем машины сопровождения?» «Некогда и незачем», — резко сказал Брель. «Чем меньше мы привлекаем внимание, тем лучше. Садись». «Ну да, типа таких ракет на улицах прямо пруд-пруди». «Совсем наш главный оторвался от действительности. Чего там он копошится?» «А, пристегивает меня». «Никогда не видела, чтобы на заднем сиденье пристегивались». Но Брель и сам застегнул ремень безопасности. «Ну, ты знаешь, что делать», — сказал водителю. Тот молча кивнул. Виктор завозился, оглядываясь. Спросил, почти с обидой. «А почему я не знаю?» «А ты следи за моей безопасностью», — отрезал оракул. «Раскомандовался сегодня». Коротко глянул на меня и вновь уставился перед собой. «Почему ты пыталась убежать, Цепелма?» «А вы угадайте», — предложила я. «Видимо, я прохожу у тебя под грифом «главный подозреваемый». «Но вам же выгодна смерть несогласных, Пифий?» Оракул задумчиво кивнул. «Конечно, как и вашей директрисе». «Ну, мы и на нее думали», — честно сказала я, «но...» «Не верится, правда?» «Вот и мне не верится. Но еще больше я не верю в случайности». «Если эта машина и не самолет, то ближайшая его родственница. Мы вырвались на хайвей, и меня мягко вдавило в сиденье. Точно мы уже взлетали». «Снизь скорость», — сказал Виктор водителю. «Нормально, нормально», — сказал оракул. «Главное — не опоздать». «Не нравится мне все это», — бурчал телохранитель. «Не беспокойся, Вить. Не собираюсь я рисковать ни своей драгоценной персоной, ни тем более жизнью моей Пифии». Я смотрела в окно, делая вид, что мне до них и дела нет. Как это прозвучало? Жизнью моей Пифии. Но ведь кто-то же... А если... Я повернулась к Брелю. А может, это сам... Поглядела на переднее сиденье и все же продолжила. Президент. Ну, в смысле, не сам, а... Его спецслужбы отслеживают и убивают недовольных Пифий. Легко закончил Оракул. Нет. Почему нет? Брель помолчал. Не скажу, что он не способен отдать такой приказ. Затылки шофера и телохранителя превратились в два больших уха. Неужели Брель не боится, что его заложат? Но нет, не думаю. Он надеется на благоприятный исход большого пророчества. Ну, конечно. Вы же с нашей мадам ему пообещали, с презрением сказала я. И уже не в первый раз. Вижу, ты полистала учебник истории. Да. Из 7 последних пророчеств только 2 противоречат воле президента. И что это, по-вашему, значит? Может быть, то, что президент мудр и проницателен, предположил Оракул. Мне показалось, с одного из передних сидений донеслось хмыканье. Я тоже фыркнула и отвернулась к окну. Мы уже съехали с хайвея. Через пару минут я спросила. А куда мы едем-то? Главный храм в другой стороне. Зато Ирина с Андреем ехали по прямой, как-то отсутствующе произнес Оракул. Саша, радио погромче. Полуденный выпуск новостей. Ответственность за террористический акт, в ходе которого сегодня утром на Западном мосту погибли предсказатели Ирина и Андрей Матвиенко, их автомобиль вытолкнули на ограждение моста и расстреляли из неопознанной машины, взяла на себя экстремистская группировка «За правду». Не веря своим ушам, я взглянула на Брели. Тот молча слушал. «Вы же сказали...» «Тш-ш-ш!» Террористы заявили, что таким образом они борются с давней коррупцией Института пророчеств, а также... «Вы сказали...» «Я помню, что я сказал», — перебил меня Брель. «От того, что я не сказал про теракт, что-либо изменилось? Ирина и Андрей все так же мертвы». «Но тогда...» «Вас всех надо было посадить в танк и доставить в главный храм? Мы поступили немного по-другому. И, кажется, правильно сделали, Саш». «Да, похоже на хвост». Я и Виктор завертели головами, пытаясь определить, какую машину они имеют в виду. Сзади и в рядах их ехала уйма. «Это могут быть просто журналисты». «А мы вот сейчас и проверим». С этими словами водитель вывернул руль вправо. В образовавшийся небольшой зазор в первом ряду. Сбоку завизжали и загудели. «Мы здесь можем проехать только на 2 колесах», — подумала я, не успев даже зажмуриться. «Но мы ведь не мотоцикл». Мы уже свернули. Виктор рыкнул на главного оракула. «Пригнитесь». «Разумно». Тот съехал на сиденье, потянул вниз и меня. Скрючившись на сиденье, я теперь не видела улиц. Только проносившиеся мимо дома. Машину бросало то влево, то вправо. Мы петляли, как зайцы. Водитель-гонщик, что ли? «Вы как хотите», — бормотал Виктор, чем-то пиликая. «А я вызываю подкрепление». Оракул протянул руку. «Дай-ка мне». Телохранитель передал ему радиотелефон. Или рацию, не понимаю разницы. Брель выключил аппарат и засунул себе за спину. «Вы что?» «Давай я вызову свое подкрепление». Оракул вытащил из кармана пиджака маленький изящный сотовый. Нажал всего одну кнопку. «Мик!» «Тьфу!» — с отвращением сказал Виктор и отвернулся. Хотя я продолжал слушать. «Как там остальные?» «Хорошо. Кажется, клюнули именно на нас. Мы сейчас в районе площади Восстания». Водитель кинул машину влево. «Были. Пасет один, по крайней мере. Серебристый джип, номер...» «Номер?» «Заляпан номер», — буркнул Виктор. «Номер неразличим. Ведите». И, закрыв сотовый, с безмятежным видом откинулся на спинку сиденья. «Что, нельзя было мне сразу сказать?» — напряженно спросил Виктор. «Нельзя», — сказал Брель. «Ты бы начал звонить начальству. Начальство бы тебе запретило. Ты бы меня не пустил». «Не пустил», — хмуро подтвердил Виктор. «Вот потому и не сказал. Кстати, не факт, что они бы обязательно нацелились на нас». «Не факт, что террористы выберут именно главного оракула». Ирония в голосе телохранителя поразила меня до глубины души. Я-то думала, что он может только безмолвно стеречь и внимать своему божеству. «Кажется, или мы оторвались?» — спросил поглядывающий в зеркало шофер. Брель поднялся на сиденье, завернул голову. «Рановато. Их еще засечь не успели». «Прикажете сдать назад, господин Оракул?» — ехидно спросил водитель. «Себя не жалко. Девчонку бы пожалели», — продолжал ворчать Виктор. «А если они сейчас стрелять начнут?» «А ты у нас на что?» Но Брель посмотрел на меня сверху слегка озабоченно. Я начала садиться, и он прикрикнул. «Ты куда? Лежи!» «Лежать», — передразнила я. «Мне же неудобно». «Лежи», — говорю. Оракул силой надавил на мое плечо. «Вовремя». «Твою ж!» — сказал водитель, и я снизу увидела, как на лобовое стекло надвигается громада серого джипа. Они не стали нас догонять. Они нас встретили.